Глава 9. «Блядь, чё у тебя руки такие кривые?» Мне очень хотелось выматериться, но я держалась, понимая, что с работы вылететь не хочу. Это не север, конечно, но здесь тоже платили неплохо. «Администратор Константин, чем могу вам помочь?» Рядом с вопящим мажором нарисовался Костя, и я выдохнула с облегчением. Улыбку на лице держала только силой воли, потому что знала, стоит дать слабину, и все. Пьяный неадекват почувствует себя королем мира. А то, что у меня поджилки трясутся и сердце заходится от страха, это так, мелочи, которые я непременно переживу. Ничего страшного. Но лапать себя не позволю. В ночном клубе я не работала уже пару месяцев, но сегодня позвонили и попросили выйти на подмену. Кто-то из девочек слег с сильным гриппом и умудрился заразить половину смены. Рук не хватало, платили нормально. Поэтому я, привыкшая не отказываться от любой возможности заработать, согласилась. И все шло хорошо, пока мне не попался столик этого слюнявого мажорика, который почему-то решил, что я отлично подойду ему, чтобы скоротать ночь. Шутливый отказ на прямое предложение почему-то не помог. То ли слишком много выпил уже к этому времени, то ли не смог представить, что кто-то вообще решит сопротивляться его вниманию. А я вот такая. Да, дура, но пересилить себя и подзаработать таким вот древним способом... Да пошли они все. А дальше больше. Я приняла заказ, почти уверенная, что этот инцидент забудется, потому что простенькая официантка не должна занимать внимание такого крутого парня. Тем более, что рядом с ним сидела парочка на все готовых девиц облегченного поведения. Губы, реснички, грудь на столе, юбчонки такие, что трусы видно, ничего не скрывает. Они и надо мной смеялись. Шутили тупо, но я все пропустила мимо ушей, сосредоточившись на работе. Вернулась, неся поднос, остановилась у стола, ловя на себе неприятные, словно ожидающие чего-то взгляды. Напряглась, конечно, но чуть наклонилась над столом, выставляя бокалы, и ощутила, как по моему бедру поползла рука. Практически сразу, я даже толком и осознать ничего не успела, как во мне поднялась волна настоящего отвращения. Кажется, если бы я не дернулась, скидывая руку недоноска, то меня вывернуло бы прямо на него. Вместе его прикосновения адски горела кожа. Хотелось сорвать с себя все и проверить, нет ли настоящего ожога. Хотя я понимала, что даже если бы что-то и случилось, то это сразу стало бы заметно, ведь на мне форменная юбка, колготки, фартук, а бедро горит, словно подожгли. И от мысли, что меня коснулся мужчина, тошнит еще сильнее. Дикое отвращение, брезгливость, чувство, что происходит что-то неправильное. Осознать, принять, отстраниться. Да, на это ушло всего несколько мгновений. Но они показались мне вечностью. Часть меня билась в нервном припадке, буквально гнала от этого пьяного мажора, и мне приходилось силой удерживать себя на месте, чтобы не слиться из конфликтной ситуации, взяв на себя всю вину и оставшись без честно заработанных денег. Так поступить я не могла. Поэтому натянула на лицо самую дружелюбную маску, какую только смогла отыскать в своем арсенале. Ловко вывернулась, удерживая в руках качающийся поднос с одним коктейлем, который не успела выставить на стол. И мило произнесла, мысленно матеря дебила. «Прошу прощения, вы позволите мне закончить выставлять напитки?» И тут же мысленно хлопнула себя ладонью по лбу. «Ха-ха! Ой, закончить! Конечно, детка, я дам тебе закончить!» Тут же расплылся в похабной улыбке пьяный идиот и попытался меня облапать. Наверное, я бы смогла сдержаться. Наверное, ничего страшного не произошло бы, ведь это не первый и не последний идиот, который пытается потискать официантку. Мне всего-то и надо было вывернуться и уйти, объяснить администратору, что этот столик я больше не буду обслуживать, а может вообще перейти в другой зал и спокойно закончить смену. Но что-то пошло не так. В моей веселенькой жизни слишком многое идет не так. Но в этот раз переклинило. И рука, шарящая по юбке, вызвала такой всплеск ярости, что я не удержала поднос. Он покачнулся, и коктейль, приторно-сладкая и липкая пина-колада, перевернулся прямо на него. На лице пьяного мажора не успело смениться похотливое выражение, зато появились новые аксессуары. Бело-голубой грим и зонтик. Совсем немного. Остальное вылилось на рубашку и джинсы, оставляя некрасивые для него и очень удовлетворительные для меня пятна. «Сука!» Он толкнул меня, и я покачнулась на каблуках, которые до этого казались мне устойчивыми. Едва не выронила поднос, удержала с трудом, за секунду сообразив, что если не смогу этого сделать, то клиент еще и фонарь нарисуется под глазом, и тогда я точно никаких денег не увижу. И работать здесь меня больше не позовут. Удержала, выпрямилась. Едва смогла увернуться от удара, когда этот ненормальный попёр на меня с кулаками. Повезло, что он поскользнулся и снова сел на свое место, немного придавив одну из своих сосок, которая до этого ржала, а теперь начала верещать, как резаная. И очень обрадовалась, когда примчался Костик и начал разруливать ситуацию. Уйти я не могла, поэтому ждала и офигевала от того ушата помоев, что сыпались на меня. «Нахрен уволить, блядь такая! Урою! Да вы знаете, кто мой отец!» Последний визг вывел меня из задумчивости. «Мы приносим свои извинения за недоразумение. Вам будет предоставлена скидка, как постоянным клиентам, и VIP-пропуск на мероприятие. Нахера он мне?» – скривился мажор. Хотя соска, которая перестала вопить, начала его дергать за рукав, чтобы он соглашался, потому что пропуски в этом клубе кому попало не давали. «Чё дергаешь? Отвали!» Отпихнул он от себя девку, а я отвернула голову, чтобы он не увидел, как я усмехаюсь. «Бери!» Вдруг подал голос один из золотых друзей, и я поймала на себе оценивающий взгляд. «А с девкой потом пообщаешься». «Хм». Костя выступил вперед, прикрывая меня, и чуть двинул рукой, отправляя меня подальше. «Я надеюсь, конфликт исчерпан? Приношу извинения за неуклюжесть сотрудницы. Она будет наказана и...» «Да я сам ее накажу». Мажор нехорошо так ухмыльнулся, а я едва не выругалась, понимая, что влипла. И пока что придется забыть о работе здесь. «Прошу прощения». Костя тоже все прекрасно понял. Пихнул меня, чтобы я валила. Пришлось подчиниться и бежать в сторону кухни. Но за спиной услышала его спокойный голос. «Такое больше не повторится. Девушка здесь больше работать не будет. Мы дорожим нашей репутацией». «Похрену. Все равно найду». Было последним, что я услышала, до того, как музыка все заглушила. Я не боялась. Эти пьяные кретины все время пытались угрожать, орали о своей значимости, но наутро уже не помнили о том, что было ночью. Я не боялась, но почему-то внутри меня все тряслось от ужаса, словно сейчас произошло нечто, с чем я не смогу справиться сама. А вот они бы смогли меня защитить от всего. Смогли бы и не протестовали бы. Оставалось только найти их и... «Твою мать!» Замерла у входа в служебку, поймав себя на тупой мысли, которая даже в голову мою прийти не могла. Чтобы я добровольно побежала искать мужиков, с которыми тупо провела ночь? Нет, мы же просто развлеклись, и все. Финита. Откуда такие идеи? Они явно уже забыли обо мне, а я строю какие-то планы. «Крис, ты идиотка!» За спиной появился Костя и сам втолкнул меня в служебку. «Не замечала, но готова к конструктивной критике», – покаялась. «Конструктивный? Бля!» Он зарылся пальцами в шевелюру. «Ты хоть знаешь, чей он сынок?» «Да по боку». Подошла к шкафчику и достала свою сумку. «Мне хоть заплатят?» «Крис, заплатят». Костя покачал головой. «Но завтра не выходи. Вообще лучше пока не работай. А то если Аверов на тебя возбудится, из-под земли достанет. А у него встал. Конкретно так встал на тебя, Крис. К утру забудет. Попыталась произнести легкомысленно, но фамилия сильно ударила под дых. Да уж, если бы знала, то постаралась бы не выделываться. Аверовы, твою мать, хозяева города. Точнее, старше-то хозяин батюшка, а вот его сыновья вечно в новостях. И если старшенький сынок умненький, политикой занимается, благотворительностью всякой, очки себе нарабатывает, то о младшем ничего хорошего не слышала. «Этот не забудет», — повторил Костя. «Младший?» — кажется, голос дрогнул. «А кто ж еще? Сиди дома и не высовывайся, поняла?» Он залез в телефон, поставил мне конец смены и поморщился. «Уволил?» — спросила, застегивая куртку. Шапка лежала в сумке. Ее надену на выходе, иначе спарюсь, пока доберусь. «Пока нет, ты в резерве. Если уволю сегодня, это останется в базе, и тебя вычислят быстрее». Я вскинула бровь, а Костя поморщился. «Ты ведь понимаешь, что тебя быстро найдут?» «Не найдут. Поверь, я ему не нужна. Этот Аверов уже забылся с той девкой, что сидела рядом с ним». «Будем надеяться», – выдохнул Костя. «Крис», – окликнул, когда я уже выходила. «Что такое?» «Это была случайность или он приставал?» «Ты же знаешь, терпеть не могу, когда меня лапают». «Тогда не отстанет, Крис. Он тебя присвоил, а ты не далась. Он не отстанет».